Здравствуйте. Николай Никитович, а можно? А кто вот спрашивает? А, это, извините, что не представился, заместитель участкового Петров Михаил Владимирович. А по какому вопросу? А, понимаете, тут вышла такая ситуация, соседка с третьего этажа, вот, с ней недавно разговаривали, она как бы вызывала нас. Говорили, что якобы с вашей квартиры поступают к ней звонки. Наши квартиры звонки? Да. В какое время суток? Говорит, вот где-то около 8 часов, вот так вот. Какого 8 часов? Утра, вечера? Вечером. А почему она решила, что это из нашей квартиры? У нее как бы определительный номер стоит, и она вот телефон ваш назвала нам. Это вообще, конечно, интересно. А другого она ничего не... А вы знаете, что там неадекватный человек живет на первом этаже? Да, мы знаем, там бабушка, ей 85 лет, как бы она... Такая не совсем в своем, да. Она с головой не дружит, вот как бы. Родной лечить не может, как бы. И что она, это самое, называет имена какие-то или что? Она говорит телефон, и вот что, говорит, звонки поступают, и якобы квартиру вымогает. Квартиру вымогают даже? Да, даже по вот такой ситуации вот она описывает. Интересно вообще, конечно. Говорит, звонит женщина молодая, и говорит, типа, здравствуйте, типа... Вот документы, вот нотариус подъедет, и вы из квартиры выселяетесь. И что это самое, называет номер телефона этот, да, или что? Телефон, номер телефона диктует, вот говорит, вот звонок поступивший последний, именно с этой вот квартиры такой-то вот. А вы-то проверяли вообще входящие звонки у нее? А, нет, не проверяли. А, так вот вы проверьте сначала. У нее разные телефоны высечиваются вот. К примеру, вот здесь 18-я квартира и вот ваш. Не поняла, какая еще квартира высвечена? 218-я. Ну, я не знаю, как это может соединяться там. Значит, звоните на какой-то это МГТС, Узелсвязи. А, могли бы спуститься в 1024-ю квартиру. Там сейчас как бы участковый будет, вы можете переговорить с ним. Я не собираюсь присутствовать при каких-то там разборках, условии, что мы никаких звонков не производим. Ну, вообще, как бы выяснить нужно все это? Что вы говорите? Выяснить вообще как-то все нужно, почему она именно решила, что вы звоните и... Я не знаю, это бред сивой кобылы. В прямом смысле. Здесь живут образованные, грамотные люди, все адекватные. Вот, поэтому разбирайтесь, да, с этой бабушкой. Потому что я эту бабушку вижу периодически. Вижу, как она с балкона кидает куски хлеба грязные там. Голуби здесь засирают все в результате. А, можете рассказать, вот, чем ее неадекватность себя проявляется? Ее неадекватность, я ее видела в грязном виде, вонючем. Вот, когда она ходила. Сейчас, правда, я ее не встречаю, потому что я как бы редко вообще хожу. Вот. И вот постоянно под нами, значит, с третьего этажа, на четвертом, я даже не знаю, кто сейчас на четвертом там живет, потому что там ремонт какой-то был. Нет, вот. Ремонт был на третьем вот этаже, 225-й квартире. На каком этаже? На третьем этаже, в 225-й квартире. Ну, я не знаю, был это весной, там, может быть, ремонт был такой. Там или зимой, я не знаю. Вот, потому что я не слежу за этими вещами. А так вот, когда бывает случай, я вижу, что вот я, например, белье развешиваю на балконе, и вот рука, старческая голая рука, выкидывает какой-то мокрый хлеб, прям, знаете, такими шмотами здоровыми. И вот эти голуби налетают. А люди там внизу идут, голову поднимают, потому что все на них летит, и ругаются на нее. То есть на жителей из подъезда падают все эти куски хлеба, да? Ну, естественно, там люди-то ходят. Ну, правда, тут сюда двери не выходят во двор из подъезда, а люди все равно здесь по тропинке ходят. То есть она гадит территорию, да, все вот так вот? Конечно, гадит. А как же? У нас на подоконниках вообще голубями все засрано. Я постоянно, каждую неделю мою. Вот. Я не знаю, сейчас вот... А в подъезде какие-нибудь часто происходят какие-нибудь вот такие вот нецензурные? Что вы говорите? В подъезде крики нецензурные часто происходят? Я не прислушаю. Вообще что-то бывает, что шумят, бывает. А кто шумит? А то уже как бы и аварийки подъезжают к вам в дом, и скорая помощь, и милиция. И вот такие вот непонятные ситуации происходят. К нам в подъезд приезжают? Да. Ух ты. И прям вот на третий этаж, что ли? Прям на третий этаж, да, поднимаются в подъезд. Вот эти службы? Милиция, да, скорая? Ну, это что, по поводу ее, что ли? Я даже не знаю. У нас здесь все нормальные живут. У нас вот здесь, я даже, ну, шум какой-то в подъезде, допустим, да, ну, бывает, но я не прислушиваюсь. Вот здесь у нас тоже пенсионерка живет с дочерью, с зятем, с внуком. А на площадке напротив там тоже с детьми люди взрослые живут. Этих вот я всех знаю. Выше, ниже я вообще никого не знаю. Ну вот ниже, как видим, еще неадекватная бабушка, ее зовут Валентина. Вот эту бабушку, Аносова. Да, я вот ее просто как бы так, ну, видела как-то, я не помню уже даже, может, год назад летом. Вот, она какая-то грязная, в грязном халате, какой-то вся вонючая. Я ее даже не стала с ней в лифт заходить. Вот, и тащила она какой-то грязный хлеб в сумках у этих. А вообще здоровается ли как, вот с соседями? Нет, вообще она... Неадекватная, вот, да? Не-не, взгляд такой, да, неадекватного человека. Вот, и вот на балконе, это самое, когда вот с той стороны я, допустим, ее, ну, бываю, но редко я там по улице, например, оттуда вот видно с угла, ну, вот. И вот на балконе видела в таком, знаете, полуголом виде каком-то, и вот она вот этот хлеб швыряет. А вот такой я сначала вообще думала, что это какой-то дед, оказалось, это бабка. А вообще такой один вопрос, у нее собака есть вообще вот так вот, она с собакой выходит гулять или нет? У нее собака? Да. А тут я не знаю, вряд ли. И здесь 18 это дожаловали, что она как бы ее собака сырёт в подъезде, на лестницах, вот, в лифте. Вот это я не знаю, вот это я не знаю. А какая, вы номер квартиры еще раз скажите ее. 224-я, вот там сейчас участковый. Вот смотрите, 224-я, когда нам поступало. Вот где-то, знаете, год назад оттуда, из этой квартиры, называли, по крайней мере, вот эту номер этой квартиры, звонили раза три. Значит, подряд, это мужской грубый голос, тоже, знаете, какой-то полупьяный или пьяный, там, или накуренный, не знаю. Вот, и, значит, что он говорил, он, как бы, дословно-то передать, что, типа, я вот приехал, я племянник к тетке, а вы украли у нее ведро из подъезда. А, да-да-да, вот. Была такая ситуация, она как бы спускалась к каждому жителю этажа. И кричала, верните ведро. Вот что-то такое, да, про какое-то вот ведро. Меня что-то это так разозлило, в общем, я его послала подальше. Жителями. Вот, ну, в общем, вот такая ситуация была. А вот это звонить, мы вообще здесь ничьих номеров не знаем, поэтому звонков никаких не производили, это точно. А имена представляете с именами? Кто? Ну, вот, который вот этот племянник был? Племянник, нет, он сказал только, что я племянник, все, больше ничего. А. Ну, да, у него есть племянник. И потом, значит, это, типа того, что не то ей трубку передал, не то рядом она стояла, и уж там такие вопли раздавались, непонятно, женские, не женские, уж какие-то ужасные, страшные вопли. А? Ну, там пенсионерка одна поживает, а родные от нее отдельно. Она одна там, да? Да, одна проживает. Поэтому там вечно такие скандалы. Ну, может, он сказал, что я пришел, вот она пожаловалась, я пришел. Ну, он тоже какой-то был, не в себе. Ну, этому внуку лет всего лишь 15 или 12, если так вот сказать. Не-не-не, мужской грубый голос был взрослого человека. Вот, может, тоже какой-то неадекватный, или, может, что-то кто-то пошутить хотел. Ну, не знаю, в общем-то, непонятно. Возможно, зятих нет, там у нее есть родственники. Не знаю, возможно, не знаю. Ничего, я вообще не знаю. А вообще спуститься можете сейчас? Не, я не буду участвовать в этих делах. Ну, я пенсионер, там мне тяжело это делать. Пенсионер. Зачем я буду это, нервы свои? Я вот сказала, вот какая, да, для чего? Если вы сами прекрасно понимаете, что... Нет, спуститься, сказать, что звание участковое, вот даже так можете передать. Не, я не буду, я по звонку не буду спускаться никуда. А вдруг вы провокация какая? Да нет, откуда я знаю, кто вы? Я помощник. Что вы говорите? Я помощник вот участкового. Ну, я не буду спускаться вот по такой вот ерунде вот этой вот, я не буду. Я человек пожилой. Знаете, я на пенсии. Ну, тогда так делайте. Если будут еще поступать какие-то звонки от этой женщины неадекватной, да, хорошо. То сообщайте нам, как вы звоните. У нас, кстати, есть номер телефона. Ну, вот хорошо. Там позвоните и пожалуйте, что молодая леди, там, пожилая, ошибся. Звонит, вот, и угрожает вам. И он, как вы уже спустится к ней, разберется все-таки. Может, закончить. Не поняла, еще раз, кто что угрожает? Если вам будут звонить пожилая женщина угрожать, вы просто участковому позвоните и сообщите, он как бы спустится, уже к ней придет. Она оттуда будет звонить? Да, если вот вам будут звонить, опять оттуда же. Ну, нам больше, она вот знаете, вот как год назад нам звонили, вот год назад это было. Потому что все, больше не было. Потому что она до сих пор, вот у нее такие крики каждый день ночи, она бы как всем кричит. Ну, и это значит, ее нужно уже помещать куда-то. Надо заниматься она этим. Она ее психушку не хотят, уже переговоры были. Она отказывается, потому что сейчас же добровольно лечение идет. Ну, вы знаете, вот, да, телевизор смотрим, но много таких случаев-то бывает. Ну, какие-то меры надо принимать, это же так невозможно. Это вообще угроза жизни, считай, жильцам. Ну, как так можно? Нельзя такое оставлять. Ну, вы же там тоже на своих уровнях-то решайте как-то, своими организациями. Хорошо, будем разбираться. Ну, давайте уж это. Это что-то прям вы так напугали, аж страшно стало. Как ходить-то? Ну, уж не бойтесь, женщина, она вас не обидит, что? Алло, Валентина Петровна? Она. Здравствуйте, это участковый. Да. Валентина Петровна. Пугал. Что? Целые штаны насрала, блядь, от Валентина Петровна, сегодня произошла такая ситуация. Я разговаривал с одной соседкой вашего подъезда. Чего? Сегодня я разговаривал с одной из ваших соседок в подъезде. Ну? И она жалуется, что вы кидаетесь хлебом с балкона по голове жителя. Чего? Соседка жалуется, что вы кидаетесь с балкона хлебом. Это так? Нет, не так. Говорят, вы прям куски хлеба мокрые бросаете людям по голове. У меня хлеба нету. Вы же кормите кошек, птиц. А? Вы же птиц кошки кормите. Кошки хлеб не едят. Как хлеб не едят птицы? Хлеб кошки не едят. Да не кошки, а птицы. А? Птицы. Птицы? Да. Я им выношу зерна. Зерна выносишь? Она, говоришь, прям хлебом швыряешься с балкона. На ночь зерна выношу. Соседка милицию сказала вызови сейчас отряд. Она хочет на тебя дело завести. Что я эти куски по пизде, что ли, ударяют? Она говорит, что ты грязная ходишь в обросанных колготках и хлебом швыряешься с балкона. Я говорю, я на ночь кладу зерна. Она твою руку видела с балкона. И если птицы загадили ей подоконник от твоего хлеба. Ни один кусок, если кто бросает на подоконник, ну не вот попадет. Она пожаловалась. Он попадает на шоссе, на она дорогу, говорит, а не сказала, на подоконник. Подоконник. Она сказала, что пусть подоконник. Пусть она не пиздит. Вот, сейчас, подожди, Валь. Она сама пожаловалась нам. Да пошла она нахуй, блядь, слепая. Валентина, почему? Давайте сейчас выясним эту проблему. Алло. Да. Ну, проблему с ней, то выясните, почему она так на тебя наговаривает. Пошла она нахуй, ёбаный! Если люди бросают, то не на дорогу бросают, а не в окно к ним, к мандавошке! Ну вот она милицию хочет на вас натравить. Вот в чем проблема. За то, что вы балкон... Нихуя себе проблема! Людей убивают, это не проблема! Да когда, значит... Опусти хряду, проблема! Да когда, говорит, что вы с ножом ходите. А? Она говорит, что вы с ножом ходите и думает, может теплее срезать. Хожу для самообороны! Нужно будет и зарежу! Алло? Чего тебе? А тебе чего? Вы мне позвонили, а не я вам! Мы вам не звонили. Я сейчас милицию вызвала. Ждите. Иди-то нахуй, никуда я не обращалась! Вот-вот. И не надо сюда звонить ты больше. Ты мне еще раз позвонила. Еще раз позвоните. Вас за белые рученьки. Я вам не звонила, блядям! Вы мне названиваете! А кто? В рот вас ебать! А кто от тебя сейчас звонил нам? Что за мужик от тебя звонил? Никуда я не звонила, проститутка. Чего ты пристала к нам? Еще раз звони, сюда позвонишь, звони, сука? Отправишься, куда положено? Я вам не звонила. Да, и скажи своим мужикам, чтобы не звонили. Ими же, милиция и Интерпол интересуются. Все ваши номера телефонов уже пробиты. все ваши данные занесены, ёбаная, куда положено. Еще раз сюда позвоните. Ёбаная, я сроду там не была. И сроду ни на каком учете не состоялся. Да. Чего хую? И не звони сюда больше, чтобы я не слышала твой голос вообще. Я там хуй даю. Чего ты несешь? Сучара такая. Чего материшься по телефону? Телефон прослушивает сейчас участковый. Участковый сейчас рядом находится. Иди, все записывает нахуй. И протоколирует. Еще раз позвони сюда. Я не звонила. Подожди, через полчаса милиция подъедет. Алло? Да. Алло, здрасте. Это участковый. Да, напугал. Здрасте. Как ваше здоровье? Как ваше здоровье? Да участковый никогда здоровье не заботится. Мы вчера с вами разговаривали. Помните? А? Мы вчера с вами разговаривали про соседку. Ну-ну. Которая жаловалась, типа, вы хлебом кидаете с балкона по голове жителям. Чего? Помните, я вам вчера рассказывал, что соседка на вас пожаловалась? Да. Что хлебом вы кидаете с балкона? Да пусть клюет, один ты жрать хочешь, птицы тоже жрать хотят. Ну это понятно, Валентина Петровна, мы знаешь, что узнали про соседку-то? Чего? Что эта соседка является аферисткой и сообщница 218-й квартиры. Какой? 218-й квартиры, она сообщница. А-а-а. Из 232-й, которая девушка. Ага. Она по телефону, вот с ней разговаривали, экспертиза звонила. Она сказала, что хочет добиться вашей квартиры. А-а-а. И мы хотим в субботу провести собрание жильцов по поводу вот этих вот хулиганских разборок. Вы как бы хотите принять участие? Да нет, прийти по состоянию здоровья. Я лежу с давлением. А, у вас давление? Да. Вас родные не навещают? Навещают. А вот еще соседка сказала, что ваши родные, Руслан, и звонить ей угрожает. Кому угрожает? Ну, этой соседке. Соседке угрожает? Да. А он телефон ее не знает. Так она сама телефон сказала нам. Как она? Она его телефон не знает, а он ее не знает. Она говорит, что высвечивается вот этот вот телефон твой, и с него был поступлен 3 раза звонок к ней подряд. Никогда они не мои, никогда соседи не позвонят, она только мне позвонят. Она записала разговор ваш, как бы. Вот Руслан звонил ей, типа, по ее словам, и угрожал. Он никогда, он воспитанный, никогда никому не будет угрожать. Ну, соседка сказала, что он как только бы... Только дураки могут угрожать. Зачем угрожать, когда они могут действовать, а не угрожать? Ну вот соседка... Если, чтобы не знали, а то... Я тебя собираюсь убить, моя фамилия такая-то. Вот что получается. Угу. Вот такие дураки, блядь. Ну, дураки, да, дураки. Ну вот соседка как бы хочет на вас милицию вызвать. Она вчера уже вызывала... Она мне не говорила. Вчера в подъезде 3 раза заходила милиция. А моя соседка живет на даче, я ее полгода уже не видела. Нет, Валентина Петровна, вы меня не поняли. Не ваша соседка. Я ее полгода не видела, на даче живет. Не 223-й, а 232-й. Ой, там вообще они меня не знают, я их не знаю. Так я про них рассказываю, что там женщина неадекватная живет. А? Я про них и рассказываю. Там живет неадекватная женщина, которая считает, что вы, как вы являетесь преступниками. Чем? Преступниками. Тебя она несколько раз подозревала с ножом в подъезде. Что я с преступниками? Да, и с ножом ходишь в подъезде. Зачем же преступникам нужна старуха, которая еле двигается? Она от милиции сказала, что ваш внук, как бы ей звонит, угрожает, и вы с ножом ходите в подъезде, из-за этого вас подстатью. Но внук ни одного телефона в нашем доме не знает. И она вас под статью хочет поставить. А? Она хочет на вас статью поставить. Чего? Статью на вас хочет поставить. Чего поставить? Статью. В милицию. Статью не ставят, а предъявляют. Ну, предъявляют, вот так вот сказать. В милицию. Да пусть куда угодно вызывают. А вы как? Раз я на них хотела. Вы под суд пойдете потом же. В любой суд пусть идут, хоть верховный. Ну, вот меня она не напугаешь. Вот она хочет добиться вашей квартиры. Вся проблема в этом, опять же. Потому что, как бы вы сумасшедшая женщина, по ее словам, ходите грязные в колготках обосранных и хлебом кидаете с балкона. Я вообще без колгот хожу. Ну, она, как я и так сказала, что вы ходите... Я в брюках хожу без колгот, а мне нам дали колгот. Вот она говорит, что вы в обосранных вещах ходите. Старухи колготы не носят. Ну, я не знаю, в колготках вы не в колготках ходите. Вот я послала вам в гости колготки, ходите с ножом и в обосранном виде, грязном таком, что в лифт невозможно зайти подышать. Угу. Пусть это ее не касается, какой у меня вид. Ну вот она хочет как бы вас засудить. Я для нее не невеста, чтобы видом привлекать. Вот она говорит, что вы грязная и сумасшедшая женщина. Была грязная, буду грязная. И ваш внук преступник. А мне нравится быть грязной. Вот пусть бляди блюют, а я посмеюсь. Нет, Валентина Петровна, кто так делает? Я так делала и буду делать. То есть вы считаете, что быть хулиганкой это правильно? И вы как бы не отрицаете. Была хулиганкой и буду хулиганкой, потому что бандитская, ебучая хулиганская страна заставляет быть хулиганкой. Да, поэтому все аферисты в округе, да? А? Поэтому все аферистами подрабатывают. Не слышу! Поэтому все аферисты и убийцы, да? Не слышу! Говорю, поэтому все становятся аферистами и убийцами. Да! Каждый себя защищает как может, друг от друга. И ты хочешь быть участницей. Такова страна! И ты хочешь быть участницей в этом. Русские твари все время друг друга ненавидят. Потому что Сталина нет, вот, да? Вот еврей за еврея душу отдаст, а русский... Друг друга топчут, блядь, как тараканы. И ты тоже хочешь как бы эту женщину затолкать, как таракана, затоптать. Я так понимаете, да? Какие все такая я? Так, Валентина Петровна, вы неправильно поступаете. Вы же умная. Кругом грязь, а я должна быть чистенькой. Вы же умная женщина. Никакая я не умная. Ну вот, у вас два высших образования. И зачем вам вообще... Два высших. Образование в ЦК проработали столько-то лет. Получили орден... Да, в правительстве работала, в ЦК. А почему же-то решаете, на сторону звайте? А? А зачем же вы там на сторону зла вступаете? Не поняла. Зачем вы... Что за язык непонятный? А зачем вы на сторону зла вступаете? Чего я... Зачем? В сторону зла вступайте. Не поняла, блядь, когда будешь по-русски говорить? Я говорю, зачем вы вступаете в сторону зла? Ведь вам это невыгодно. Не поняла последние слова. Вам невыгодно быть преступницей. Обороняться выгодно. Да, выгодно. А с чем же вы пытаетесь бороться-то? Вот на лице стоять их ножом. Так вас, на вас статью наведут. Самооборонка! Так можно решить это все другими путями. Не обязательно убийством. Кулачком ударить, да? Что? Кулачком защищаться. Нет. Решить эту ситуацию. Нет. Между мирно. Защищаешь ножом, а не кулачком. Нет, можно все это мирным путем обсудить, Валентина Петровна. Ножом по мудям буду резать, кто нападет. Ну, тогда если вы 217-ю квартиру зарежете, и вас по статью? Я лезть не собираюсь, ты мне не еби мозги, я не воровка. Так вы сказали, что вы убийцы. Не полезу в чужую квартиру, я говорю о самообороне, ты ебучий тварь, все перевёрсываешь. Так ты сама сказал, что ты хочешь быть преступницей. Была преступницей, я буду преступницей! Пусть меня не боятся! Так 15 лет получишь. Ты сама понимаешь, что... 15 лет получите, это статья большая. Статья, она только до 80 лет, а потом уже статью снимают. Вместо того, что... По возрасту снимают! По возрасту, да? И то есть вы считаете, что вы как пенсионерка не пострадаете от этого? Не пострадаю. Не от того, что пенсионерка, от того, что старая. И то есть вы, если 18-ю квартиру зарежете, то это правильно будет, да? И вот соседку тут, которая вот вас как обвиняет. Если нападут, и зарежу. Они нападут, не зарежу. А если, вот, смотрите, если вот женщина из 1032 квартиры, вот, которая является аферисткой, нападет на вас, как вы будете действовать вообще с этим? Ее зарежу. Кто нападет, того и зарежу. А у них, это, родственники милиции работают. А мне плевать. Дочь, у них как бы, это, родственники... Не милиция будет судить, а суд. Ну, суд, понятно. Короче, Валя, ты у нас экстремальная. Таком сказать случае. А и... вы ты из какой квартиры звонящий? Так я участковый, я же говорю. Мы решаем проблему. А, участковый! Мы обсуждаем сейчас проблему по поводу вот хулиганства в подъезде. И какой ты не участковый! Участковый приносит повестку! А я с вами и через телефон. И к нему являются, а сам он по квартирам не ходит. Так, хуйню несет. Так вы же меня в квартиру не впустите, поэтому мы по телефону. Алло. Да. Валентина Петровна? Алло. Да. Здравствуйте, это участковый. Да, но он напугал. Мы с вами вчера разговаривали и позавчера. Чего? Мы с вами вчера разговаривали, помните? По поводу соседки. Я тебе говорил, подумаешь. Про соседку, ту, которая вас донимает. А? Про соседку, которая вас донимает. Чего вы... соседка? Ну, которая вас донимает из 1032 квартиры. Вы сказали... Какая соседка мне не звонит? Не звонит, а которая жалуется на тебя. А? Жалуется, которая на тебя. Жалуется? Да. А чё она жалуется? Ну что ты хлебом кидаешь с балкона по башке людям? По башке еще ни разу никому не попала. Вот она говорит, что... Умею кидать. Вот она говорит, умею кидать вот и не попадать. Ну вот она говорит, что весь подоконник ей голуби загадили. Голубей никуда не денешь. Как они летают, так и летают. Она говорит, что тогда шла с магазина, и хлеб по башке залетел грязный. Ты жрать хочешь, и голуби хотят. Ну, голуби жрать хотят, а ты аккуратнее метайся. Еще ни разу никого не попало. Ну, если соседка жалуется. А? Если соседка жалуется. Да скажи я к ней, в окно попаду хлебом. Так она живет на верхнем этаже, но она вашу руку... С улицы видит. Надо кидать в окно, так когда она... попадешь. Она говорит, что с балкона кидать. А сбоку как попадешь? Она говорит, что с балкона кидайте. А? Она говорит, что с балкона кидайте по голове. Кому? О, людям. Она, сука, в квартире сидит, как я в нее попаду. Так она ходит в магазины. А ходит в магазин? Да. Когда люди идут, я не кидаю. Мы если она жалуется на тебя, Валентина. Да и хуй с ней, пусть жалуется. Она заявление хочет писать на вас. А больше посыт. Она заявление пишет на вас. А? Она заявление пишет на вас. Чего? Заявление пишет. Да хуй с ней, пусть пишет. Она хочет добиться вашей квартиры. А квартирку захотела? Хуй ей вместо квартиры. А вы можете статью на нее написать? А? Вы статью можете на нее написать? Нахуй она мне нужна, ну, чтобы я по милиции ходила. Ну, чтобы ее выселили. У меня ноги не ходят, блядь, а я пойду в милицию. Ну вы же на бандитов уже подавали несколько раз. Чего? Вы же несколько раз подавали на милицию. Подавала, когда моложе была. Подавала, а толку тут. Милиция не работает, бесполезно. Бесполезно, да? А значит, пока ваша соседка хулиганит, вы будете молчать. А чё ж я крову буду кричать? Так она вам дверь уже пыталась сломать и... Ваша родственница Наталья к ней приходила, дверь ломала. Пусть ломает железную. Она, ваша родственница Наталья приходила к ней, дверь ломала тоже. А? К вашей соседке приходила Наталья, ваша родственница, и отругала за мусорное ведро краденое. Чего, родственница? Помните, у вас ведро украли. Чего? Помните, у вас ведро украли. Мусорное. Чего? Ведро у вас, помните, украли. Мне украли, ну, да. Ну вот украла это ваша соседка. Украла соседка? Да. Ну и чего я сделаю? Ну вот можете статью написать. Не буду же я за ведро убивать ее. Так она вас собирается. А? Она вас хочет. Она меня хочет убить? Да, за хулиганство. За какое хулиганство? Я еще не начинала хулиганство, только собираюсь. Так ваш внук хулиганит. Ваш внук хулиганит. Внук, ты не верно знаешь, где внук-то живет от меня? Так она говорит, что... 5 километров, ебаная врурот. Она говорит, что с вашей квартиры звонят. Внук, где лет от меня? 8 или 10 километров. Она телефон вас зафиксировала. Через определитель. 3 часа туда, 3 часа обратно. Тогда увидишь внука, блядь. Она телефон определила вас. Она ваш телефон определила. Через определитель. Телефон. Ну вот, он, ваш внук от него звонил. Чего? Блядь, говори, чтоб понятно было, костовый хуй. Ваш внук из него звонил. Внук ей звонил? Да, я угрожал. Откуда она ее телефон-то знает, если я не знаю? Так он базу пробил. Чего? Он базу пробил. Чего? Ваш внук базу пробил телефонов. Где взял? В интернете. Игорь, откуда соседка? Игорь, я фамилию ее не знает и квартиру номер не знает. Знает квартиру. Не знает нихуя он, и нихуя ему никто не нужен. Она сказала, что... Иди ж, ебаная тварь, перед тобой хуев. Не нахуй, сука. Не вру я. Что ты с утра, блядь? Подожди. Названиваешь, паскуда. Валентина, подождите, алло. Сейчас я тебе с тобой пошел. Алло, подождите, алло. Валентина, это участковый, вы меня не дослушали. Поймите, что происходит. Какой-то не участковый, я сейчас твой этот Валентина, почтовый ящик. Подождите, подождите. Раздолбаю, ты алло. Сука из 218. Нет, я не 218, подождите. Алло. Что хочешь, чтобы я тебя сожгла сегодня ночью? Алло, подождите, Валентина Петровна. Бензином оболью и нахуй подожгу. Валентина Петровна, на компромисс. Надоел! Вы на компромисс, пойдите с соседкой. Чего? Вы можете пойти на компромисс с соседкой. Подпишите ей квартиру, и она вас отстанет. А почему она сама не звонит? А ты за нее? Она боится с вами разговаривать. Вдруг вы ее зарежете. По телефону боится. По телефону за да, нее. Да, она боится по телефону с вами. А? Она боится по телефону. Мы вот решили, что вы можете с ней пойти на компромисс и подписать все-таки ей квартиру. Чего несешь, ебаная падла? Сейчас, вот ты ёбнутая, сука! Отдайте соседку квартиры. Алло. Что, паскудина? Валентина Петровна, мы вам хотим предложить выгоду. Соседка дополнит сумму в 3 миллиона. Чего? Какие 3 миллиона? Соседка хочет выкупить вашу квартиру. За 3 миллиона? За ущерб нанесенный. Пусть несёт 3 миллиона. Вы отдаёте ей? А? Вы ей отдаёте? Чего? Вы ей отдадите? Чего? За 3 миллиона отдам я, за 3 миллиона, знаешь, какую куплю? А почему же ты нам квартиру не продаешь тогда, падла? Вот положи, блядь, мне под дверь 3 миллиона, получишь квартиру. А если ты деньги заберешь? Да хуй на! Почему ты, а если ты деньги заберешь? Алло. Ты сука. Участковый никогда не звонить не будет. Я вам повестку присылал. Он приходит на квартиру, блядь! Я вам повестку выписал. На квартиру приходит! Я повестку никогда присылал. Никогда не будет звонить! Вы дверь мне не открывайте. Ладно. Подождите, алло. Я вам повестку присылал. Иди нахуй со своей соседкой! Не соседкой, а повесткой.